прозвучал в их мозгу повелительный голос. «Для вас наступил летаргический сон». Элвис Дресли в конце концов принял предложение телевизионной компании, но он потребовал не 200, а 300 тысяч долларов. Представитель компании согласился, не моргнув глазом, ведь Дресли был лучшей приманкой для телезрителей. Лиан Лэнсфилд в новом фильме выставила на всеобщее обозрение обнаженные бедра, и зрители вопили от восторга, как сумасшедшие. Эмилио Шулер создал новую модель шляпы высотой почти в полметра и шириной в метр, своего рода гибрид между ангаром и индейским типи. Сеньор Канетти в ходе парламентских дебатов теперь все чаще прибегал к увесистым кулачным аргументам и площадным ругательствам, не сомневаясь, что только так можно убедить своих политических противников. Ну, а Мелькаре Доре, с ним дело обстояло не так просто. Его, как и четырех остальных, спустили на землю в том самом месте, откуда он вознесся ввысь, и он снова очутился в лунопарке. А Мелькаре допил коньяк и встал. Но в голове у него роились какие-то смутные воспоминания и подозрения. Словом, ему было как-то не по себе. И вдруг он вспомнил слова Шара. «Мы применим ликвидатор памяти». «Нет, господа инопланетяне, я-то помню все. И притом до мельчайших подробностей. Ваш ликвидатор не сработал», — подумал Америкаре. «Но, может, все это мне только почудилось. Слишком долго смотрел на летающие блюдца, вот фантазия разыгралась». Он долго стоял в мучительном сомнении. Из лунопарка он ушел уже давно и теперь был почти дома. «Значит, я самый большой кретин из всех пяти?» — рассуждал он. «Значит, этот сверкающий шар был прав?» «А ведь верно, верно. Сколько раз мне хотелось дать этим демагогам-ораторам по шее, а я только улыбался и аплодировал. Да и этому Элвису Дресли тоже». Амелькаре почувствовал, что не мешает выпить еще коньяку. Он вошел в бар и тут же вновь ощутил тошноту. В углу четверо молодых людей стояли у проигрывателя, из которого доносился тигриний рев Элвиса Дресли. В противоположном углу сидела сморщенная старуха в фиолетовом платье. На голове у нее красовалась огромная шляпа с перьями и ассорти из фруктов. На стене висел отрывной календарь. Обнаженная чуть ли не до колен Лиан Лэнсфилд с очаровательной улыбкой уговаривала клиентов пить только кока-колу. Амелькаре не выдержал. Он содрал календарь со стены и бросил его на пол, потом выхватил из корзины лимон и запустил им в старуху, сбив ее роскошную шляпу. Старуха в изумлении застыла с раскрытым ртом, но Амелькаре и этого было мало. Он схватил металлические табуреты и изо всех сил ударил им по стеклянной крышке проигрывателя. Раздался оглушительный треск, и музыка смолкла. «Вот так», — сказал Амелькаре и гордо направился к выходу. Но у дверей кто-то схватил его за воротник. Он обернулся, и в тот же миг бармен нокаутировал его прямым ударом в челюсть. Двое официантов оттащили его в угол и бросили там словно ненужную старую метлу. Пришел полицейский. «Ну, подохни, мерзавец», — приказал он. Впрочем, Амелькаре отделался сравнительно легко. Его оштрафовали и посадили на 15 суток за буйство в общественном месте. «Счастье еще, что в баре не оказалось моего соседа, депутата Канетти», — сказал про себя Амелькаре, переступая порог камеры. «Получил бы я тогда не меньше 2-3 лет. Да и то, принимая во внимание смягчающие обстоятельства, как-никак, это я его избирал».